Глава 23. Через две недели весь бизнес в Бисби закрылся на выходной. Кроме супермаркета, естественно. У них другие порядки. И, честно признаться, никого оттуда не пригласили. Даже шериф Свон сменил официальную форму на единственный приличный штатский костюм. На самом деле этого потребовала Мелисса. Топнула ногой и заявила, что к ее роскошному платью застиранная, хоть и столь приличная форма, не подходит, а с Мелиссой Джейкоб спорить не любил. Ему же боком такие дела всегда и выходили. Но на всякий случай предупредил патрульного, где его искать и с какой скоростью бежать, если что-то случится. Народ начал собираться у церкви за час до праздника. Первыми приехала чета Блэквудов. Сэм ворчал на жену, потому что не успел как следует позавтракать, а Джуди смотрела на мужа из-под лобья, потрясая блокнотом перед носом. «Как я сделаю хороший репортаж, если приду позже всех?» — ворчала она, поправляя сбившуюся от ветра шляпку. «Так и напишу. К моему приходу молодые успели обвенчаться, потому что мой муженёк доедал». «Господи, да кто это вообще будет читать?» В сердцах Сэм Блэквуд допустил роковую ошибку. Наступил грязным ботинком на сокровенное. Глаза Джуди налились кровью. Сэм вдавил плечи и защебетал, как подстреленный цыплёнок. Не это, мол, хотел сказать. В другой день Джуди бы устроила сцену. Но сегодня этого никак нельзя было допустить. Во-первых, ей нужен был хороший репортаж, а во-вторых, она страшно боялась опозориться. Однако натура взяла вверх, и Джуди Блэквуд зашипела. «Ты хочешь сказать? Нет, ты только что сказал, что моя работа ничего не стоит». «Моя газета, в которую я вложила душу, ерунда? Да, Сэм?» «Вовсе я этого не говорил. И какую душу ты имеешь в виду, если вышел всего один выпуск? Твоя душа намного больше, моя дорогая». Комплимент не удался. Сэм в очередной раз опростоволосился. За это он получил наказание. До конца вечера Джуди с ним не разговаривала. Он делал вид, что страдает, но на деле таскался с бокалом в руке, вел светские беседы и наслаждался жизнью. Следом приехали Марта с Бобо и Рут с Четом. Никогда прежде никому и в голову не могло прийти, что сестры Лью когда-нибудь найдут свое счастье. Но оно, по счастливой случайности, само приплыло им в руки. Сестры только проявили настойчивость и не упустили шанс. С тех пор, как Бобо и Чет переехали в Бисби, жизнь Марты и Рут изменилась. Стали другими и их прежде скверные характеры. Они чаще улыбались, не скупились на комплименты и были приветливы даже с врагами, которыми обзавелись за долгую жизнь. Увидев Джуди Блэквуд, Марта кинулась к ней навстречу и заключила в объятия. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала она нараспев. «Новая работа оставила свой отпечаток». «Ты тоже, Марта», — ответила любезностью на любезность Джуди. «Всем нам идет новое». Джуди подмигнула и посмотрела в сторону Бобо, который отвесил поклон вместо приветствия. Марта хихикнула, как юная девушка, покраснев до самой шляпки. «Расскажи про репортаж, который выйдет в газете. Надеюсь, ты напишешь про всех гостей». Марта мечтала попасть на первую полосу, а свадьба Грейс — отличный для этого повод. «Да-да», — подключилась к беседе Рут, провожая взглядом Бобо и Чета, которые направились к Сэму Блэквуду. «Напиши, что две четы Мареш посетили мероприятие». «Но вы же не женаты», — Джуди возмутилась. «Если в моей газете будет неправда, никто не станет мне доверять». «Милая», — Марта заботливо взяла Джуди под руку и повела к церкви. Рут пристроилась с другой стороны. «Где ты встречала газету, в которой пишут правду?» «В конце концов, наши свадьбы — дело времени», — Рут закивала. «Наоборот, это станет сенсацией!» «Сомневаюсь». Джуди хотела высвободиться, но хватка сестер только усилилась. «Ну, Джуди!» — принялась уговаривать Рут. «Представь, как Чет и Бобо увидят статью и решат, что пора действовать. Сожительство — это грех». Она перекрестилась для пущей убедительности. «Так это вы живете во грехе». Джуди удалось высвободить одну руку, чтобы тоже перекреститься. «И Господь все понимает, я уверена, учитывая ваш возраст». При других обстоятельствах такое замечание не осталось бы без ответа, но теперь у Джуди в руках была власть, тонкие блокноты, четверговая газета. «Мы проявили гостеприимство и великодушие, как и подобает истинным христианкам», — ответила Рут. «Ну что, напишешь? Ой, смотрите, Старки прибыли». Джуди вырвалась и побежала по газону навстречу новым гостям. Но туфли подвели ее в самый неподходящий момент. Она упала, распластавшись на газоне. Теперь уже бежали к ней. Вивьен и Джонатан подхватили ее под руки и поставили на ноги. «Ты цела?» Вивьен отряхнула платье Джуди и поправила задравшийся подол. Малышка Сьюзи заливалась от смеха, стоя рядом с матерью. «Детка, миссис Блэквуд могла расшибиться, это не смешно», — строго сказал Джонатан. «Она же толстая!» — ответила Сьюзи. «Как хорошо ваша дочь научилась разговаривать», — пробурчала Джуди под нос, порадовавшись про себя, что этот казус точно не попадет в газету. «Прости, Джуди, она еще маленькая». Вивьен сложила ладони у груди. «Иди, побегай немного». Подтолкнув малышку в спину, Вивьен осмотрелась. «С погодой сегодня повезло». В Бисби третий месяц стояла невыносимая жара. Ветер даже не собирался заглядывать в этот город. У него, видимо, нашлись дела поважнее. «Да уж», — ответила Джуди, разглядывая платье на предмет зеленых травяных пятен. «Хочу рассказать тебе один секрет, пока Джонатан отошел. Вивьен готова была пойти на все, лишь бы загладить вину за дочкины слова. Джуди навострила уши и убрала за спину блокнот. «Только прошу, никому ни слова. Дорогая, даже говорить не стоит, это само собой», — заверила миссис Блэквуд. «Через месяц мы переезжаем в Нью-Йорк», — Вивьен произнесла эти слова шепотом, опасаясь, что кто-то может услышать, хотя поблизости не было ни души. «В Нью-Йорк? Это же даль какая!» — Джуди опешила. «Это Бисби даль, а Нью-Йорк — центр мира», — ответила Вивьен. «Джонатану нужно повышать квалификацию, расти. Да и для Сьюзи мы хотим лучшего образования, понимаешь? А чем тебе наша школа не нравится?» «Мне нравится, не передергивай мои слова. Но мы приняли решение». «Никому не скажешь». Голос Вивьен Старк дрогнул. Она успела пожалеть, что раньше времени открыла рот. «Не скажу», — без энтузиазма ответила миссис Блэквуд. Она действительно никому не сказала. Ведь написать и сказать — это же разные вещи, правда? Следующие гости пожаловали большой компанией. Жюльет Банкале держала под руку Олдоса, который нес коробку с праздничным тортом. «Смотри под ноги!» — то и дело просила она, опасаясь за собственное творение. Лиза и Джек шли рядом, как отец и дочь, а завершали процессию Джейкоб и Мелисса. Улыбка не сходила с губ Мелиссы, ведь на ее тоненьком длинном пальчике красовалось помолвочное кольцо. Свадьба Грейс — отличный повод не только повеселиться, но и как следует продумать собственный скорый праздник. У Кевина и Грейс белый шатер. Жужжала она на ухо жениху. «Может, нам сделать розовый?» «Розовый?» Джейкоб нахмурился. «На свадьбах всегда белый. Да и где мы возьмем розовый?» «Ну, хорошо. Тогда цветы выберем другие, ярче. Что думаешь?» «Дорогая, я еще не видел их цветы, потому что шатер за церковью». Шериф нежно похлопал ее по ладони. «Угомонись, мол, мы не для этого пришли. Мне не надо видеть, чтобы знать. Грейс давно все разболтала. Будет так, как ты захочешь, обещаю». Этих слов Мелиссе оказалось достаточно, чтобы успокоиться. Будущий муж прошел главную проверку. Он во всем согласен с будущей женой. Едва Жюльет шагнула на первую ступеньку церкви, дверь открылась, и появился пастор Гэмбл, приглашая всех внутрь. Церковь была украшена великолепно. Вдоль прохода стояли вазы с цветами, пышные композиции из нежнейших пионов с длинными листьями папоротника наполнили помещение восхитительным ароматом. Слепой Сэм расставлял тубы со свечами вокруг алтаря. Пастор заставил его одеться поприличнее и настоятельно попросил не мешаться во время церемонии. Олдос отнес торт в шатер, и семья Банкале вместе с остальными гостями заняли места на прохладных деревянных лавках. Джуди села в первом ряду рядом с Жюльет, придержав место для Тильды. «Неужели опоздает?» Джуди вертела головой по сторонам, рассматривая гостей. «Не суетись, еще целый час», — отдёрнула ее Жюльет. Только не это. Спенсеры приперлись. Возмущенный шепот получался у Джуди Блэквуд лучше, чем у кого-либо. Идут сюда. Что им делать в первых рядах? Поверь, на твою свадьбу они бы носа не сунули. Жюльет не удержалась и тоже повернулась. Грейс их пригласила. И лавки не подписаны, как я вижу. Дакота шла с Джинджер, а Дик Спенсер плелся за ними, как раб на веревочке. Дакота выглядела шикарно. Светлое платье до колен обтянуло изящную фигуру, волосы высоко зачесаны, туфли в тон платью сделали ноги еще длиннее. Никогда прежде она так не одевалась. Серость. Вот что думали местные жители, стоило им пересечься с ней на улице. Значит, красота Джинджер не случайна. Совершенно очевидно. Дочь пошла в мать. В Дакоте, несмотря на ее образ, чувствовалась скованность. Хорошие туфли не сделают женщину счастливой, как ни крути. И помятое лицо пропойцы Дика это лишний раз доказывало. «Как она с ним спуталась?» — задала вопрос Жюльет. «Забеременела, тут и гадать нечего», — ответила Джуди, закатив глаза под самый потолок. «Может, они полюбили друг друга?» — вмешалась Лиза. «Почему вы так скептически к ней относитесь? Потому что мы знаем, что она из себя представляет», — распалилась Джуди. «Видишь, как вырядилась ее дочь? Платье едва пупок прикрывает. В церковь, в таком наряде!» Джуди повернулась к мужу и проверила, куда направлен его взгляд. После того случая с Джинджер, Сэм Блэквуд научился смотреть сквозь эту семейку. Для собственной безопасности. Дакота непутевая женщина. Она нашла лопуха, который на ней женится. А как можно заарканить мужика? Правильно, только беременностью. Джуди говорила сама с собой, пытаясь убедить в своей правоте всех остальных. Представь, какая женская подлость. Знаешь, Лиззи, Дик в молодости был очень даже ничего. А сейчас взгляни на него, пьяница и бездельник. С хорошей женой таким не станешь. Лиза смутилась и отчего-то прониклась к Дакоте Спенсер теплым чувством. «Интересно, про нее тоже станут когда-нибудь так говорить? Или Жюльет не позволит?» Лиза не боялась общественного осуждения, она боялась осуждения одного единственного человека, на плече которого ей так хотелось найти защиту и спасение. К счастью, Джуди отвлеклась на других гостей, которые потянулись в церковь. Сюзанна Дэвис прибыла в компании мужа-изменника и пятерых дочерей. За ними подоспела и семья Уизли, Шарлотт с малышом на руках и Кристоф. Тильда влетела, как фурия, пытаясь отдышаться. Она сощурилась, отыскивая местечко поинтереснее. «Тильда!» — закричала Джуди на всю церковь и замахала руками. «Жених приехал». Плюхнувшись на место, защебетала она. Я прошмыгнула у него перед носом. Наш шериф поправляет ему бабочку. «Шериф Шафер. Смешно, правда?» «Ничего смешного», — отдернула Тильду Жюльет. «Хватит болтать». Кевин вошел в церковь, и все замолчали. Костюм смотрелся на нем как на клоуне. Оказалось, что у Клейпа слишком массивные для мужчины бедра, которые он тщательно скрывал объемной курткой почтальона. Встав у алтаря рядом с Джейкобом, он по очереди махал гостям. «Волнуется», — шепнула Лиза Джеку и улыбнулась. «А ты что думала? Только женщины переживают в такой день», — ответил Джек. Я заплакал, когда увидел Розалию перед алтарем. К счастью, кроме нее этого никто не видел. Пастор не в счет. «У вас что, не было гостей?» Лиза наклонилась к Джеку, но глаза ее смотрели на жениха. «Не было». Лиза хотела расспросить поподробнее, но не смогла. Она увидела глаза Джека, полные боли. То ли тоска по покойной жене им завладела, то ли печальные события его свадьбы вспомнились. Она не знала. Джек, несмотря на открытость и простоту, хранил внутри себя много секретов, как сундук, нашедший покой на дне океана. Музыканты, приглашенные на торжество специально по случаю, заиграли. Две скрипки. Вот идет невеста. И Грейс возникла на пороге церкви в сопровождении Бетси Смит. На Грейс было пышное воздушное белое платье. Она, обычно такая яркая и дерзкая, предстала перед гостями нежной и мягкой принцессой. Грейс плыла между рядами, как облако, навстречу своему женскому счастью. Жюльет промокнула слезу и положила голову на плечо Олдеса. Он взял ее за руку. Их свадьба прошла вообще без свадебного платья. Именно поэтому Жюльет так любит пышные наряды. Пастор Гэмбл прогнал першинку, застрявшую в горле, и приступил к церемонии. Новобрачные обменялись клятвами. Кевин пообещал поддерживать Грейс во всем, а Грейс — любить Кевина и заботиться о нем. Под конец своей клятвы Грейс нашла глазами Жюльет и кивнула. Затем повернулась к Кевину и сказала: «Если Господь пошлет нам дитя, то мы вместе дадим ему лучшее, что есть у нас обоих». Кевин расплакался. Жюльет сжала ладонь Олдеса. В этот самый момент она испытала прилив счастья. Не зря она живет на этом свете. Обменявшись кольцами и поцеловавшись, молодожены пригласили гостей в свадебный шатер праздновать. «Прекрасная церемония», — Лиза взяла Жюльет под руку. «Да, согласна». Жюльет довольно кивнула. «Но я до сих пор удивляюсь, как эта парочка спелась. А ты что такая бледная? Куда румянец делся?» «Это от волнения», — выкрутилась Лиза, которую мутила от запаха свечей. «Я слышала, ты письмо получила». «Да». Лизе стало неловко. «Исайя написал мне». «С ума сойти. Вот не думала, что буду узнавать, как дела у моего сына через тебя. Скажи мне, у вас все серьезно? Просто так письма строчить не станешь, особенно если дело касается моего сына. Исайя никогда не влюблялся. Мне, по крайней мере, такие случаи неизвестны. Вас это расстраивает?» Лиза не ответила на вопрос. «Меня это пугает. Не хочу, чтобы близкие мне люди страдали. В разлуке трудно любить. Это неправильно. Мы с Олдосом никогда не расставались с тех пор, как встретились». Лиза не знала, что сказать. Догнавшая их Мелисса помогла ей выкрутиться. «Повеселимся?» Мелисса повисла у Лизы на плече и рассмеялась. «Начинается моя любимая часть — танцы, выпивка и еда. Жюльет, вы покажете класс на танцполе. Я полюбуюсь на вас». Жюльет отмахнулась и тоже засмеялась. «Мои старые ноги вряд ли договорятся с молодой душой». Столы были заставлены закусками. Жюльет, Тильда и Лиза полночи провели у плиты. Один общий стол вместо нескольких маленьких — желание жениха и невесты. Первым слово взял Кевин. «Дорогие друзья, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Моя драгоценная Грейс сказала мне «да». Я благодарен каждому, кто пришел разделить нашу радость. Он нас как будто уже провожает», — пошутила Тильда, наполняя тарелку. «Нет, он прекрасно знает, что так быстро мы не уйдем», — отозвалась Жюльет. Звон бокалов, лязганье вилок и поздравления сменились оживленной беседой и танцами. Музыканты выкладывались на полную. Джуди строчила в блокноте, только успевая переворачивать страницы. Слепой Сэм уселся за стол, быстренько поел и скрылся в церкви, подальше от выпивки. Лиза так наелась, что ей стало плохо. Кое-как отбившись от Мелиссы и Вивьен, она встала из-за стола и пошла в сторону туалета, одинокого домика на заднем дворе церкви. Одна мысль крутилась у нее в голове — донести содержимое желудка. И вот, когда домик был уже совсем близко, ноги ее подкосились, желудок встал колом, и ее вывернуло прямо под дерево, до которого удалось дойти. Шатер гудел, как пчелиный улей. Смех, крики, музыка остались в стороне. Лиза вытерла рот и отдышалась. Голова шла кругом, но облегчение не пришло. Значит, еще не все. Второй позыв снова согнул ее хрупкое тельце пополам. Она села на траву и прислонила голову к стволу. «Скажешь, что переела?» — послышался знакомый голос за спиной. Лиза в ужасе вскинула голову и увидела Жюльет. Она держала в руках полотенце и стакан воды. «Я... мне что-то...» — лепетала Лиза, осознавая, что попалась. «Поднимайся и пошли отсюда. А то и меня сейчас тошнит от запаха». Жюльет протянула ей руку и помогла подняться. Лиза покорно подчинилась. Жюльет довела ее до скамейки, усадила и дала воды. «Неужели внутри тебя живет мой внук?» Волнение Жюльет выдал голос, дрожащий на каждом сказанном слове. «Не беспокойтесь, я не поступлю, как Дакота Спенсер. Лиза заплакала. «А разве я говорила, что Дакота плохо поступила? Это сказала Джуди, чтобы у нее язык отсох. Давно ты узнала?» 2 недели назад, — ответила Лиза. «И не сказала!» Жюльет взмахнула руками. «Я боялась, что вы разозлитесь на меня. Я знаю, что вы хотели Исаи и жену африканских кровей. Мало ли, что я хотела!» Мамаша Жу села с ней рядом. «Каждая мать хочет одного, чтобы ее ребенок был счастлив». Мать Тома никогда этого не хотела. Лиза вспомнила Моди Гилмор и поморщилась. «Я думала, что у меня не может быть детей. Помнишь, я говорила, что это глупости? Просто Господь знает, где какое семя посадить». «Значит, вы не против?» «Ох, Лизи, знала бы ты, как я мечтаю о внуках. Нужно сообщить Исае, обязательно». Я написала ему 2 недели назад. С тех пор он мне больше не пишет. Молчание. Жюльет уставилась в одну точку, пытаясь переварить Лизины слова. «Засранец!» — выдавила Жюльет со всей злостью, которая мгновенно наполнила ее душу. Она знала, что ничем хорошим это не закончится. И ничего не сделала. Она понимала, где ночует ее сын, но не остановила его. Это она во всем виновата. «Он мне ничего не обещал», — прошептала Лиза. Джек, который в это самое время шел из туалета, все слышал. Он прижался к горячей каменной стене церкви и держался за сердце.